Артем Март. Пограничник. Том 2. Смертельный дозор. Читает Сергей Уделов. Глава 1. «Ну, с этими-то, с нарушителями все ясно», — вздохнул Таран, глядя на меня. «Тут у нас целая семья, отец и сын с женой. Сын задолжал какому-то местному баю, но и не придумал ничего лучше, как убежать через границу в нашу страну. Тоже мне грамотей». «Ну», — хмыкнул таджик-особист, звали которого Хакимом Шариповым. «Переводчик сказал, нарушители говорят, у нас лучше, у нас баев нету, да и войны нету. Тут ничего не попишешь, их правда». После случившегося на границе началась настоящая буча. Как обычно, всех подняли в ружье, перекрыли участок, и прибыла тревожная группа. Афганцев повязали и увезли на шишиги. Дело, в общем-то, привычное. Буча была в другом. В оказавшейся на пограничной тропе девушке, в Наташе, в моей будущей жене. «А вот с тобой, Наташ, получается интересно», — строго посмотрел на нее Таран. «Давно не случалось со мной ничего такого, что могло бы меня так огорошить. Казалось, мне даже тогда на горе в окружении духов нервничал я меньше, чем сейчас. Намного меньше. Сейчас же чувствовал я, как колотится сердце. Как приходится напрягать волю, чтобы не выдать окружающим своего беспокойства. А все потому, что странно мне было видеть Наташу такой чужой. Когда я задержал ее, Наташа сопротивлялась, ругалась. Говорила, что попала на границу по ошибке. Просто потерялась, отойдя от лагеря геологов, который те разбили на опушке леса рядом с домиком колхозного егеря. Но главное, смотрела на меня, словно на незнакомца. Эх, к другим взглядам моей жены я привык. Но все равно я ей верил. Верил, даже не зная, говорит она правду или нет. Верил просто потому, что долгие годы прожил с Наташей душа в душу. Потому что знал ее как облупленную. И теперь, видя, что она смотрит на меня как на чужого, чувствовал я, что сердце у меня не на месте. Ох, не при таких обстоятельствах хотел я познакомиться со своей будущей женой. Ох, не при таких. Тем не менее, долг есть долг, а Наташу до выяснения пришлось забрать на заставу. К счастью, шеф ее знал. Знал он также и ее отца, которого уже оповестили, и он вот-вот должен был прибыть в Шамабад. До тех пор Таран забрал ее в канцелярию, где она и сидела. Каково же было мое удивление, что не успел я вернуться из наряда, дежурный позвал к начальнику и меня. «Рядовой Селихов, узнаете эту девушку?» — спросил Таран. Я глянул на Наташу. Какая же она красивая. Нет, для меня она всегда оставалась красавицей в 40 и в 50 лет. Но как же глаз радовался, видя ее вновь молодой. Еще в юные годы я решил, что девушки красивее я не встречал. До конца жизни мне в память запал ее молодой образ. Ее светло-русые волосы, ее тонкие черты лица, ее полные губы и красивые скулы. Тонкая линия ее челюсти и маленький аккуратный подбородок, не говоря уже о глазах. Этих светло-голубых глазах. Тем не менее, сейчас светлые голубые глаза смотрели на меня с неприязнью и из-под нахмуренных темных бровок. Что поделать, Наташа всегда отличалась бойким характером. Родственники говорили, что только я и могу с ней справиться. «Так точно, узнаю», — ответил я. Наташа поджала полненькие губки, смерила меня не по-женски суровым взглядом. «Скажите, при каких обстоятельствах вы задержали эту девушку?» «Гражданка Иванова была задержана мной неподалеку от системы, товарищ старший лейтенант». «Значит, вы не можете сказать, пересекала она границу или нет?» «Могу, товарищ старший лейтенант». С этими словами я глянул на Наташу. Взгляд ее вдруг изменился. Вместо неприязни в глазах заиграло изумление. Таран нахмурился, переглянулся с особистом. Спустя мгновение и тот наградил меня тяжелым, как свинец, взглядом. «И что же вы можете сказать?» — спросил Таран. «Могу сказать, что она не пересекала линии государственной границы, товарищ старший лейтенант». «И вы это видели собственными глазами?» «Да, видел». «Что ж...» — Таран выдохнул. «Дозор сообщает, что на КСП отчетливо обозначены следы шестерых человек и одной собаки. При принадлежностях установлено, Да и умысла пересечь границу у гражданки Ивановой не усматривается. С нарушителями она, очевидно, никак не связана. Гражданка Иванова не пересекала КСП, не предпринимала попыток пересечения государственной границы, дополнил я. «Так уверенно вы это заявляете, рядовой Селихов», — сузил и без того маленькие глазки особист. «При этом из ваших ранних объяснений следует, что вы заметили гражданку Иванова только после того, как задержали последнего нарушителя. До этого вы не видели ее и не знаете, что она могла делать у системы, так?» Видел я по взгляду особиста, что упирается он отнюдь не от того, что смущают его мои слова. Дело было скорее в уверенном тоне, которым я разговаривал с офицерами. «Да у меня и в мыслях не было бежать за границу. О чем вы говорите?» — возмутилась Наташа. «Я же говорю вам, я потерялась. Вышла ночью из сторожки и потерялась. Не нашла пути домой. Когда набрела на вашу пограничную тропу, решила дождаться пограничный наряд и попросить, чтобы меня провели на заставу. Посмотрите, как я одета». Она взялась за ворот своего комбинезончика. «Я побоялась просто замерзнуть ночью в лесу или еще хуже, набрести на какого-нибудь дикого зверя». Да, ситуация была в высшей степени веселая. Уверен, не окажись на заставе особистов, торчавших тут после ночного секрета, Таран бы уже давно отпустил Наташу домой. А теперь приходилось устраивать перед ними весь этот дурацкий цирк с перекрестным допросом. «Тогда скажите нам, — начал особист, — зачем вы вышли ночью из лагеря?» «Ну, я...» — замялась вдруг Наташа. «Давайте я вам расскажу один занятный случай из моей службы», — вздохнул Шарипов. «Был я тогда еще старшим лейтенантом. Случилось это на 4-й заставе нашего округа 3 года назад. Вот, товарищ старший лейтенант наверняка слышал ту историю». Таран глянул на Шарипова с каким-то недоумением во взгляде. «В общем, служил там один сержантик. Вроде звали его Саша, может быть, Паша». С этими словами особист глянул на меня. И появилась у него в местном кишлачке невеста, учительница молодая. Ну и начался у них роман. Начальство заставы и не знало, чего там творится, а может, знала и закрывала глаза. Но только стала эта девочка ходить к сержантику, когда тот шел в наряд. Там, прямо на пограничной тропе, они и миловались. Солдаты его, соответственно, прикрывали. Лицо Тарана сделалось кислым и недовольным, взгляд Наташи испуганным. «Надо ли говорить, что залет это был серьезный?» — продолжал Шарипов. — А упоминать, что было с тем сержантом, когда я вывел его на чистую воду, думаю, и вовсе не стоит. Так? Наташа аж побелела. Мне захотелось набить особисту морду за такие нападки на мою жену. — Скажите, Наталья Владимировна, вы шли куда? К Селихову? С ним хотели увидеться? — Ну, я... — изумилась Наташа. — Это было исключено. Опередил я ее. В это время я нес службу в секрете, отлучился от места несения службы только и исключительно потому, что сработала система. Получил приказ от сержанта Мартынова частью сил наряда установить причину поступления сигнала тревоги. «Так, ваши доводы принимаются, рядовой», — покивал особист. «Но мой вопрос, адресованный гражданке Ивановой, остается прежним. К кому вы шли, Наталья Владимировна? Назовите фамилию». Наташа совсем поникла и даже опустила голову. Только открыла она рот, как в дверь постучал дежурный. «Товарищ старший лейтенант», — заглянул он, — «разрешите?» «Входи, Маленковский», — с каким-то облегчением сказал Таран. «Чего хотел?» «Вам по вызову, гражданин Иванов». «Пускай зайдет». Дежурный заглянул за дверь и что-то сказал. Она немедленно распахнулась, и в канцелярию ворвался высокий мужчина, одетый в зеленую парку с меховым воротником. У него было продолговатое лицо с аккуратными усами и большие очки. Я сразу узнал своего тестя. Ох, и крепкий мужик он был в молодости, хоть и с пузиком. Внешний вид, конечно, был у него внушительный. Еще бы, под 2 метра ростом. Да только Володя в душе всегда оставался мирным и очень добрым человеком. Интеллигентом был, и мухи не обидит. Но доброта его не означала мягкотелость. Суровые экспедиции закалили этого мужчину. Да и за родных своих, за свою группу он костьми ляжет, если надо. Всегда такой был. Приятно мне было видеть Наташкиного папку. Приятно, даже несмотря на то, что он-то меня и не узнал вовсе. «Где? Где моя дочь?» — тут же заволновался он. «Наташа!» «Папа!» Мужчина кинулся к ней и стал обнимать и что-то шептать на ухо. Старлей с капитаном переглянулись. «Что она опять натворила, товарищ старший лейтенант?» — обратился мужчина к шефу. «Только не говорите, что чего-нибудь противозаконного». «Нет, нет, Владимир Ефимович», — поспешил обнадежить его Таран. «Ничего такого, просто...» «Просто пока выясняем», — строго сказал особист Шарипов. «Товарищ старший лейтенант», — вмешался я, — «разрешите обратиться к товарищу капитану?» «Разрешаю», — устало сказал Таран. Я вдруг почувствовал на себе внимательный и жесткий взгляд Шарипова. «Товарищ капитан, насколько мне известно, геолого-разведывательная экспедиция находится в приграничной зоне по выписанным пропускам». «Я это знаю, рядовой», — нахмурил брови Шарипов. «Таран, ты же выписывал?» «Так точно, я», — пожал плечами Таран. «А сколько могут углубляться?» «До 5, то есть до 4,5 километров, учитывая опасную обстановку на границе». «А девочка залезла, считай, что на границу?» — покачал головой Шарипов. «Ее следует наказать». Пожал я плечами, припоминая, что за такой проступок, допущенный в первый раз, следует предупреждение. Ивановы испуганно уставились друг на друга. Потом отец прижал Наташу к груди и погладил по волосам. «Докажем», — улыбнулся мне Таран, — «гражданка Иванова». «Да?» — глянула на него Наташа с немым вопросом в глазах. «Вам выносится предупреждение. Впредь больше не углубляйтесь в приграничную территорию свыше пределов, положенных согласно пропуску». «Конечно, конечно, больше не углубиться», — торопливо заверил Тарана отец Наташи. «Я за нее ручаюсь, лично прослежу, чтобы не безобразничало». «Ну и отлично», — вздохнул Таран, — «можете быть свободны». Иванов схватил Наташу за руку и торопливо увел ее вон из канцелярии. У дверей раскланялся всем офицерам и многократно поблагодарил. «Очень хорошо, что ты с этим разобрался, Таран», — сказал особист. «Да только меня совсем не девчонка интересует». Шарипов глянул на меня из-под лобья. Таран, напротив, опустил усталые глаза. «Меня интересует, к кому девчонка пришла. Она явно врет, что просто заблудилась. Тут дело в другом. В каком-то горе-женихе. И он, этот жених, из личного состава вашей заставы», — продолжил особист и обратился ко мне. «Рядовой Селихов». «Я?» «Может, ты чего знаешь по этому поводу, а? Поделись-ка с нами полезной информацией».